Черт возьми, нет, этого больше не будет. Я уже ошибся. Я не хочу больше ошибаться. Я просто убью вас, убью каждую из вас. Он взял ее за шею, и Кандис забулькала. Затем встал прямо с ней на вытянутой руке, тряхнул, как куклу, и пронес до стенного шкафа. «Ты хотела, чтобы я тебе что-нибудь туда сунул?» – пробормотал он. В глазах его зажглось что-то недоброе. «Что ж, я засуну». Он рывком открыл комод по левую руку от себя, правой все еще удерживая Кандис на весу. То, что она была прижата к стене, ее спасало и не давало задохнуться. Она молотила ногами, коленями упиралась Хлу в живот, сипела и пыталась расцарапать его. «Бесполезно». Да лица она не доставала. Он разъярился, когда она впилась ногтями ему в грудь и оставила длинную алую полосу, прямо по соску прошлась, так, что он вспух, будто его стегнули железкой. Хэл зарычал. Такие звуки можно было услышать разве что в зоопарке в секции хищников. Он впечатал Кандис затылком в стену так, что едва не расколол ей череп, а потом левой рукой сжал ее запястье и напряг вздувшиеся мышцы. Послышался хруст. Кандис орала бы на пределе возможностей своих легких, но не могла. Этот урод держал ее за горло так ловко, что она не могла бы даже шепнуть его имя. Она беззвучно открыла рот и завопила ему в лицо, и Хэл взбесился еще больше. Он сломал ей вторую руку, оставив торчать из-под кожи белую кость, а затем отрыл в ящике комода что-то очень подходящее. Розетка была внизу, у плинтуса. Достаточно наклониться. Кандис увидела то, что держал в руке ублюдок, и забилась с большей силой, игнорируя пульсирующую боль от переломов. Хэл с отвращением смотрел на нее, на колышущиеся полные груди, взлетающие то вправо, то влево от ее рваных движений, на рот, разевающийся в немом вопле, как у рыбы, на юбку, сбившуюся так, что стало видно синтетические дешевые стринги. Хэл тяжело задышал, член у него был прижат к ее бедру и собственному лобку, такой напряженный, что на нем пульсировала вена. Кипяток в животе уже превратился в кислоту и сжигал внутренности Хэла. Тогда он почуял что-то противное в воздухе, запах мочи, и понял, что так пахнут трусы этой мрази, с которой он решил попробовать ради Конни. Такой же запах был у Хейли на маяке, когда он начал ее душить, не выходя из тесной дырки между ног. Она от удушья обмочилась прямо на член Хэла, и он резко вынул из нее и кончил уже на бедро, чувствуя себя обгаженным, обиженным, поруганным, совсем убитым. Ему тогда хотелось плакать, потому что он так хотел эту тварь Хейли, а когда почти достиг пика, она посмела пустить на него струю. Воспоминания и ассоциации затопили сознание Хэла. Он напустил к промежности Кандис конусовидную плойку, раскаленную настолько, что самому стало жарко от ее близости к коже, а потом вошел ею Кандис между ног. Пришлось стиснуть ее шею до того, что посинела собственная рука, иначе Кандис выла бы и визжала, как проклятая. Боль была такой силой там, в ее влагалище, в ее животе, что у нее вылезли из орбит глаза, ставшие алыми, в них полопались сосуды. Гримаса боли и ужаса, гримаса агонии и безумия исказили ее черты. Хэл сунул раскаленную плойку еще глубже в нее, и Кандис задрожала всем телом, как от оргазма. На деле, от этой пытки вся ее нервная система дала мощнейший сбой, а боль, объявшая каждую клеточку, стала невыносимой. «Почему все вы думаете, что можете со мной так играть?» — обронил Хэл и сильно ударил ее затылком об стену. Снова. Плойку в ней он провернул, и Кандис с переломанными руками, Кандис с огнем внутри себя тонко захрипела. «Почему вы не умеете поступать со мной человечно? Будто ты поступаешь человечно с ней?» — хмуро заметил другой Хэл и усмехнулся. «Ладно, кончай ее. Ты не знаешь, когда здесь появится ее соседка. Помнишь, она говорила, что живет не одна. Тебе не нужен шум, и ты не хочешь попасться ей на глаза». Теперь этот голос был снова тем, кем приходил обычно, голосом разума и интуиции, железной, нерушимой логики. Голос, который велел Хэлу делать то, что спасет его из любой задницы. Это был не иначе, как его ангел-хранитель. Хэл со стоном вонзил разогретую плойку так глубоко в Кандис, что наружу торчала только ручка и провод, и бросил его, обхватив рукой свой член. Кандис выгнулась дугой ему навстречу. Тогда-то Хэл сжал пальцы и сломал ей шею, тут же брызнув ей на живот и бедро семенем, обильно, густо, кучно. И устало расплакался, прижавшись лбом к плечу Кандис, еще подрагивающий в послесмертной агонии. Он теперь знал, что чертовски опасен для Конни, и совсем не представлял, что делать дальше,